Они играли с Дамас ружьем, слабым голосом ответил мужчина. Только сейчас я обратил внимание, что он бледный, как мой халат, и еле держится на ногах. Стоило взрослым отлучиться ненадолго из дома, а тут такая трагедия. Старший брат, ему 12 лет, случайно выстрелил в Федю, ему 10. Ведь я проверял недавно, ружье висело на стене незаряженное, а патроны спрятаны в надежном месте. Они могли патроны достать где-то еще, предположил я. Я на самом деле не знаю, как так произошло, продолжил рассказ мужчина. Миша точно не хотел смерти брата, они жили очень дружно, всегда и во всем вместе. Просто какая-то нелепая случайность. «Вы отец?» – спросил я, мужчина кивнул. «Поедете с нами, нужна срочная операция и мы повезем вашего сына в клинику моего отца». «Поеду, конечно», – пожал он плечами. «Надо, так надо». Глава 8. Работники скорой помощи ввезли каталку в кабинет, мы осторожно переложили мальчика и покатили по коридору на выход. Поводов для транспортировки в нашу клинику на самом деле было несколько. Во-первых, кабинет не оборудован для подобных операций, не было соответствующего освещения и наборов инструментов. На крайний случай можно было бы перебиться и так, но если есть возможность сделать это в нормальных условиях и когда все есть под рукой, то лучше привести пациента туда. Мастера души можно было бы и вызвать, Корсаков уже готов был прыгнуть в машину и приехать, захватив с собой нужные инструменты, благо тут недалеко, несколько кварталов, но еще здесь не было палат для комфортного пребывания и наблюдения после большой операции. Кровотечение остановлено, состояние на момент осмотра более-менее стабильное, значит и противопоказаний для транспортировки нет. Все оглядывались, когда мы везли каталку по коридору лечебницы. Возможно потому, что это было почти как в кино, с развивающимися за спиной полами белого халата и криками «Посторонись!». Машина с включенными проблесковыми маячками стояла точно напротив входа, каталка вошла внутрь, почти не снижая скорости, но без экстремального торможения, все очень мягко и плавно. Я сел в кресло рядом с пациентом, мальчик так и оставался без сознания, скорее всего из-за болевого шока. Напротив меня сел его отец. Виктор Сергеевич и Иван Терентьевич вынуждены были вызвать такси, так как в кабине с водителем ехала сама бригада, больше мест не было. Поздно я сообразил, что лучше бы со мной поехал дядя Витя, чем папа мальчика, но машина уже покатила по улице плавно ускоряясь и включив сирену. Я пока вспоминал все этапы операции, которую в общем-то считал бесхитростной, но провернуть в памяти все равно не помешает, так как уже меняется образ мышления в новых реалиях как ни крути. Левая рука постоянно контролировала пульс мальчишки. «Господин лекарь, что с ним?» Услышал я обеспокоенный голос отца мальчика. Я оторвал взгляд от окна и посмотрел на мальчика. Его глаза были широко распахнуты, а зрачки расширены. Он не дышал, твою мать. Минуту назад я проверял пульс, все было стабильно. Не раздумывая, я начал стандартные реанимационные мероприятия. Задержался лишь на пару секунд, чтобы убедиться в отсутствии продолжающегося кровотечения. Вдруг мы разбередили в результате транспортировки? Нет, там все было в порядке. Один выдох мальчику в рот, аккуратно, учитывая разницу размера его легких и моих. Потом 15 ритмичных нажатий на грудину. Ребра в этом возрасте соединены с грудиной довольно эластичными хрящами, поэтому я особо не боялся их сломать. Прошла минута, другая, я несколько раз останавливался, чтобы послушать сердце. Молчит. Неужели болевой шок так далеко зашел? Совместно с массивной кровопотерей вполне возможно. Выяснять о нам не с по здоровью мальчика сейчас некогда. Я продолжил качать. Отец ребенка выпучил глаза, вжался в сиденье и молча наблюдал за моими действиями. Иногда мне казалось, что он и сам уже без сознания, просто глаза не смог закрыть. 5 минут, без эффекта, сердце биться категорически не хочет. В голове промелькнула мысль. Дефибриллятора здесь не существует, но у меня есть чудесный медальон, способный генерировать электрические разряды произвольной мощности. Я сначала собирался спросить у отца мальчика, согласен ли он на проведение экспериментальной процедуры, но по его глазам понял, что спрашивать особо ни у кого, он находился в психоэмоциональном ступоре, если это состояние можно так назвать. Значит, решение за мной и всю ответственность я беру на себя. Тяжкая ноша, о которой в такой ситуации не задумываешься, мгновение решают все. Я настроил медальон на минимальную мощность и одновременно прижал ладони к грудной клетке с двух сторон. Парня тряхнуло, но пульс так и не появился. Увеличил мощности, повторил попытку, потом приложил ухо. В этот раз услышал три неторопливых тутука и снова тишина. Еще больше мощность, разряд и ухо к груди. Тутук прозвучало уже раз 10 подряд, постепенно затухая. По крайней мере, я теперь точно знаю, что это возможно. Еще немного увеличил мощность, разряд и ухо к груди. Тутук прозвучало увереннее, неторопливо продолжалось, потом небольшая пауза. Я уже собирался повторить разряд, но сердце после короткой паузы продолжило биться. Я так и сидел, не отнимая уха от груди мальчика, пока не убедился, что ритм сердца полностью восстановился, работает ровно, без перебоев. Вот что это было, скорее всего, все-таки болевой шок. Мальчишка, похоже, начал приходить в себя и снова почувствовал боль. Машина скорой помощи остановилась. Я выглянул в окно. Мы находились перед воротами нашей клиники. На фоне только что пережитого казалось, что ворота открываются слишком медленно. Наконец мы подъехали к самому крыльцу, где был небольшой парапет специально для каталок скорой помощи. Я сопровождал каталку, не отпуская руку с пульса. Он был ровным, даже не особо учащенным. Мы повезли каталку по коридору в сторону манипуляционной. Мальчик окончательно пришел в себя и тихо постановал. Папа что-то нашептывал ему на ушко, видимо, старался успокоить. Ну вот, теперь он при деле и его самого уже не так трясет, пока есть о ком заботиться. Медсестра заранее подготовилась к большой операции, накрыла инструментальный стол и разложила на нем все нужные инструменты, даже с запасом. Корсаков тоже на месте, в режиме ожидания. Отца мальчика усадили в кресло для ожидающих в коридоре. К этому времени подоспели Рябошапкин и Панкратов. «Виктор Сергеевич, поможете?» – спросил я. «Вы как раз очень вовремя». «Естественно», – хмыкнул он. «Иначе зачем я за тобой как хвостик бегаю? Если понадобится моя помощь, вы только скажите», – сказал стоявший рядом Рябошапкин. «Спасибо, Иван Терентьевич, будьте рядом на всякий случай». «Борис Владимирович, работаем», – обратился я уже к Корсакову и смотрел, как мальчик погружается в сон. «Начинайте», – сказал Корсаков. «Света, скальпель», – сказал я и не глядя протянул руку медсестре. В руке через секунду оказалась ручка необходимого инструмента. «Умница девочка, малым разрезом здесь не обойтись, так как повреждение артерии не в области ворот селезенки, а до нее обязательно надо добраться». Кровоточащие мелкие сосуды успокаивал прикосновением пальца и направляя точечный поток энергии, парень не так много крови потерял, поэтому я старался экономить каждый миллилитр, каждую каплю. Чтобы добраться до места повреждения артерии, я сначала перевязал сосудистый пучок возле ворот селезенки, удалил ее, и только потом полез дальше, к месту повреждения. Мне теперь нужно перевязать селезеночную артерию еще дальше, чтобы снова не получить кровотечение. Виктор Сергеевич получился идеальным ассистентом, так как сам имел внушительный опыт в подобных операциях. Он угадывал каждое мое движение и перемещал крючки и зеркала без дополнительной подсказки именно так, чтобы мне было максимально хорошо все видно на дне раны. Пуля. Наконец выделена оставшаяся культя селезеночной артерии, дважды перевязана и прошита, можно выходить. Пользуясь случаем, я эвакуировал из брюшной полости излившуюся туда кровь из густки, так парнишка быстрее поправится. Последняя задача – удалить пулю, если это возможно. Раневой канал нашел без труда, пуля оказалась в забрюшенной клетчатке, куда она залезла, чудом не повредив сосудистый пучок левой почки. Я не стал делать разрез, а попробовал достать свинцовую штуковину зажимом. Получилось. Кусок окровавленного свинца громко звякнул об дно металлического лотка на инструментальном столе. Да, охотничий калибр, таким лося свалить можно, мальчику еще сильно повезло. Теперь настала пора альтернативной смешанной хирургии, от которой у любого хирурга из моего родного мира волосы встали бы дыбом. Зашить рану, потом сразу заживить ее магией и тут же снять швы, чтобы не мешались. Таким образом поэтапно, точнее послойно я уходил из брюшной полости, а не сразу все зашил и снял потом только швы с кожи. Единственный шовный материал, который остался внутри у мальчика, лигатуры на селезеночной артерии. Да, их тоже можно было убрать, зарастив эту культю наглухо, но я решил перестраховаться и оставил. Старые привычки не дают покоя и на новом месте. Ну вот, операция завершена, сняты последние швы и можно выдохнуть. Борис Владимирович следил за состоянием мальчика и регулярно докладывал. Прямо настоящий добросовестный анестезиолог. На момент окончания операции давление было немного ниже нормы, а пульс выше, но в пределах допустимых цифр соответственно кровотечению. Я думал, что будет хуже. «Будить?» – спросил Корсаков, когда понял, что операция закончилась. «А получится разбудить не до конца?» – спросил я. «Хочу, чтобы он поспал пока. Отвезем в палату, будем наблюдать до завтра как минимум. Можно и так», – кивнул Борис Владимирович. «Долго хотите, чтобы он поспал? Хотя бы несколько часов?» – пожал я плечами. «Если получится до утра, то совсем здорово будет, и восстановится хорошо заодно». «Ладно, сделаем», – сказал Корсаков и приложил ладони к вискам парнишки. Миша сначала открыл глаза, потом снова закрыл, а на лице вместо маски боли появилась мечтательная улыбка. «Молодец, мастер души, мне уже нравится, как это выглядит. Надо как-нибудь будет попросить, чтобы и меня так спать уложил. Не смешно, не будет такой возможности. Разве что, когда мы с Юдиным снова приедем к нему на банный день, надо будет повторить, здорово тогда провели время». Отец мальчика полностью пришел в себя, успокоился и мог нормально воспринимать происходящее. Теперь с ним можно было поговорить о состоянии здоровья мальчика до того, как он получил эту злополучную рану. Оказывается, он и раньше очень боялся боли и падал в обморок даже просто при сильном ушибе, а тут такая рана. Примерно так же мальчик реагировал на вид крови. Наверное, вырастет утонченная натура. Возможно, поэт или архитектор будет строить новые изящные храмы или городские ратуши, прекрасные замки. А может, напишет бессмертные поэмы, которые будут учить в школе наизусть. Когда перевели парнишку в палату, до меня дошло, что попасть домой у меня сегодня не получится. Я не могу себе позволить оставить мальчика без личного наблюдения. А вдруг он снова выдаст асистолию? Из всех, кого я знаю, такой дефибриллятор есть только у меня и членов моей семьи. Но не оставлю же я дежурить в палате отца или мать, а сам укачу домой и спокойно лягу спать. Вот и я говорю, бред это. Вот только закажу ужин из полюбившегося грузинского ресторана, запасусь кофе и рогаликами и можно дежурить. Заодно могу изучать фармакологию, книги-то с собой. Отец мальчика тоже наотрез отказался уходить домой. Я его полностью понимаю и поддерживаю. Внес коррективы в заказ на доставку, ужинать будем с ним вдвоем, остальных я отправил по домам. Иван Терентьевич уходил последним и очень неохотно. После того, как он наблюдал за моими уверенными и быстрыми действиями во время операции, он зауважал меня еще больше, если такое возможно. Видимо, хотел обсудить со мной некоторые моменты, но я уговорил его поговорить об этом потом, в другой раз. Сейчас просто реально устал и даже просто светскую беседу поддерживать желание ноль. «Господин лекарь, может вы пока поспите немного?» – спросил отец мальчика, увидев, как отяжелели мои веки после сытного ужина, который мы с ним только что на пару употребили, запивая айраном. «А я посижу с Мишей. Клянусь, что буду руку держать на пульсе и не отлучусь ни на секунду, пока вы не придете. Пожалуй, вы правы», — улыбнулся я, с трудом размыкая в очередной раз веки. «Я вздремну буквально часок в соседней палате. Если что-то не так, или даже просто появились малейшие сомнения, сразу меня будете, договорились?» «Да, господин лекарь, конечно». Я внимательно посмотрел ему в глаза, он действительно был в полном порядке, сна ни в одном глазу, не то, что я. На всякий случай я еще раз послушал сердце стетоскопом и посчитал пульс. Все в полном порядке, лишь незначительные отклонения вполне адекватные перенесенной травме. Поднос с пустыми тарелками забрала санитарка, а я встал и едва переставляя ноги поплелся в соседнюю пустующую палату. Снял халат и туфли, на кровать так и упал в брюках и рубашке. Галстук снимал уже почти засыпая, перекинул его через спинку кровати и тут же отрубился. Мне приснилась весна. Теплый, но по-морскому свежий легкий ветерок раскачивал ветки цветущего жасмина и сирени в Таврическом саду. Очень много веселых людей в нарядных одеждах, словно сегодня какой-то праздник. Бегают смеющиеся дети, гоняют голубей, которых пожилые люди подкармливают семечками и ругаются на детишек за их шалости. Но ругаются как-то по-доброму, без злости. Я иду, не спеша и улыбаясь, наслаждаюсь погодой и маленькими радостями окружающих. Вышел на набережную Невы и смотрел, как снуют суденышки всех калибров, на веселящихся на палубах прогулочных катеров туристов. Внезапно на проплывающей совсем близко яхте я увидел ее, а она меня. Она радостно улыбалась и махала мне рукой. Я тоже улыбнулся и помахал рукой. Рядом с ней открылась дверь, из которой вышел Баженов. Он проследил за ее взглядом и увидел меня. На его лице появилась хищная улыбка. Улыбка зверя. Я внезапно почувствовал тяжесть во всем теле и невероятную слабость. Буквально еле стоял, ухватившись обеими руками за перила набережной. Князь демонстративно грубо схватил девушку и втолкнул в открытую дверь, из которой только что сам вышел. Я же замер, не в силах двинуть ни рукой, ни ногой, ни даже крикнуть, чтобы позвать кого-нибудь на помощь. Так и проснулся в холодном поту с бешено колотящимся сердцем. Часы на стене показывали 9 вечера. Зашибись, я дежурю. Вскочил, как ужаленный, в одно место, поправил растрепанную прическу, надел халат и побежал в палату, где находился мой пациент. Отец так и сидел в той же позе, в какой я оставил его 2 часа назад. «Давайте я посижу теперь, а вы идите отдохните», — предложил я. «Нет, господин лекарь, я не устал», — покачал он головой. «И спать совсем не хочу, могу еще долго так просидеть». «Ясно», — сказал я, слушая сердце мальчика стетоскопом. «Ритм ровный, спокойный, никаких посторонних шумов. Пульс тоже нормализовался. Мальчика уже можно считать здоровым и отпускать домой». Но я все же этого не сделаю. Лучше перебдить, чем не добдить. «Чаю хотите?» – предложил я заботливому отцу. «Я знаю один интересный рецепт, который мой приятель привез из Индии. От чая бы не отказался», – улыбнулся он. «Тогда оставайтесь здесь и никуда не уходите», – хихикнул я и вышел из палаты. «Интересно, сейчас есть кто-нибудь на кухне или можно спокойно хулиганить, чтобы никто не узнал? Вот сейчас и узнаем». Я тихо прошел по коридору служебного блока, открыл дверь на кухню, никого. «Вот и замечательно, что я затеял, а вот скоро узнаете, можете взять блокнот и ручку, чтобы записывать. Я нашел небольшой ковш, литра на полтора, вполне достаточно. Нет, чайник или заварник не нужны, чай мы будем варить. И не надо пугаться, чефир здесь вообще ни при чем. С ковшом, водой и плитой все оказалось несложно, а вот найти нужную заварку и специи оказалось немного сложнее». Пришлось пооткрывать почти все шкафчики и все банки на полках, но все-таки я раздобыл черный гранулированный чай, имбирь, кардамон и несколько бутончиков гвоздики. По рецепту желательно нерафинированный тростниковый сахар, но я не такой гурман, поэтому подойдет обычный рафинад. Чуть не забыл, еще нужно молоко. Нашел початую бутылку в холодильнике, попробовал, не кислое, зачет. Странный набор у меня, правда, можно добавить еще бутон бадьяна, но его найти мне не удалось, значит обойдемся. Итак, приступим. Пряности размял немного пестиком в ступке, кинул в ковш, залил 2 стакана холодной воды и отправил на плиту. Когда вода закипела, убавил огонь и прокипятил специи 2 минуты, потом бросил в варево 4 чайных ложки чая, его тоже надо 2 минуты прокипятить, чтобы он отдал все, что в себе прячет. Следующий шаг – влить в то, что получилось, стакан холодного молока, помешивая наше варево ложкой. Молоко именно холодное в кипяток, иначе имбирь его свернет. Когда все это медленно покипело еще 2 минуты вместе с молоком, разливаем через ситечко в 2 объемистые чашки, на дне которых уже лежит по 2 кубиков рафинада и подаем к столу. Индийский масала-чай готов. Как говорил мой приятель, в индийских городах на каждом углу продают именно это, а не кофе, как у нас. Ну я же не буду угощать человека одним чаем. Надо найти какое-нибудь дополнение. Что едят с чаем в Индии, я понятия не имею, поэтому нашел в буфете 2 сортов печенья и имбирные пряники. Вполне себе нормальный перекус, теперь не стыдно на стол подать. Глава 9. Я неоднократно предлагал отцу мальчика пойти отдохнуть, но, несмотря на все мои уговоры и аргументы, он упорно сопротивлялся. Может, я масала-чай слишком крепкий заварил, я же не знаю, какой сорт черного чая я нашел на кухне. Возможно, это был самый крепкий, а молоко и специи просто маскируют терпкость. Я остался один на один с пациентом в палате только в 3 часу ночи, когда уже сам снова захотел спать. Только мне, в отличие от ответственного и любящего родителя, оставить мальчика одного, непозволительно. Раз я за него взялся, значит я за него и отвечаю. Перед тем, как отпустить папу парнишки спать, я сходил на кухню и сварил себе крепкий кофе, чтобы иметь больше шансов досидеть рядом с постелью больного до утра и не заснуть. Чтобы не было скучно, штудировал учебник по фармакологии. Спорный, конечно, вариант развлечения, сразу вспомнил учебу в институте, когда готовился к зачету по фармакологии лежа на кровати и держа увесистый учебник в руке. Когда этот талмуд очень ощутимо ударил меня по лицу, я понял, что пора просто ложиться спать, без книги. Сейчас я читал сидя, лицо останется целым. Каждые 10 минут я проверял пульс мальчика, слушал сердце. Это помогало мне меньше переживать, а самое главное – бороться со сном. Виктор Сергеевич пришел очень рано, еще не было 6. Я глянул на часы, потом перевел изумленный взгляд на него. «Иди к себе в кабинет, вздремни немного», – сказал дядя Витя, похлопав меня по плечу. «На тебя смотреть тошно». «Так суббота же», – сказал я, поднимаясь со стула и потягиваясь. После 8 собирался отпустить мальчика с отцом и поехать домой отсыпаться. «Твоя схема сегодня не сработает», — хмыкнул дядя Витя. «Есть кое-какие корректировки в твои планы, но об этом потом. Сначала иди поспи, я тебя разбужу». «Что за корректировки?» — заинтересовался я, спать уже перехотелось. «Вот поэтому я ничего и не скажу», — сказал дядя Витя и показал мне дулю. «Как-то не по-взрослому, но ему можно. Иди спи. Пара часов у тебя есть как минимум, потом решим все остальное. Кофе в кофейнике еще осталось, есть немного, только холодный уже, больше 3 часов назад варил. Сойдет», — кивнул дядя Витя. «Все, сгинь, чтоб мои глаза тебя не видели». «Ушел», — сказал я и направился в свой кабинет. Уже поднимаясь на 2-й этаж, понял, что сглупил с просонья. Надо было пойти в палату через стенку и там поспать. Назад идти теперь уже неохота. Достал из дивана подушку и одеяло, лег также в одежде, сняв халат. «Утром переоденусь, когда проснусь, Саня». Знакомый голос доносился до моего сознания откуда-то издалека, словно из соседней вселенной или из туалета соседнего дома. «Саня, вставай». С большим трудом я разлепил глаза и увидел перед собой лицо Виктора Сергеевича. Смутно начали возвращаться картинки из реальности. Я вспомнил, что сплю не дома, а в кабинете в клинике, что там на 1-м этаже в палате лежит 10-летний мальчик, которому я 2 раза спас жизнь. На часах начало 9 утра, за окном темень, середина декабря. До Нового года оставалось чуть больше 2 недель. Почему-то именно сейчас вспомнил, что надо купить подарки. «Спасибо, дядь Вить», — проскрипел я сонным голосом. «Сейчас я умоюсь, переоденусь и приду». Через 15 минут я бодрый и свежий вошел в палату. Кроме самого пациента там уже было полно народу. Родители мальчика, старший брат с зареванным лицом и Виктор Сергеевич, который им всем что-то увлеченно вещал. Когда я открыл дверь, вместо оживленного разговора наступила тишина. «Значит, обо мне говорили, ясное дело. Доброе утро всем», — приветливо, но несколько смущенно сказал я. Потом обратился к мальчику. «Как твое самочувствие? Ничего не болит?» «Нет, господин лекарь», — бодро покрутил он головой. «Ничего не болит, все хорошо. А можно мне пойти домой?» «Может быть и можно», — улыбнулся я ему. «Давай я тебя посмотрю, и мы решим». «Хорошо», — мальчик кивнул, вытянулся на кровати и задрал больничную пижаму, освобождая живот и грудь. Рана была едва заметна. Точнее, это уже был тонкий аккуратный рубчик. На кожу я накладывал косметический шов, чтобы оставалось меньше напоминаний о нелепой трагедии. Живот мягкий, безболезненный, больше реагирует на щекотку, чем на глубокую пальпацию. «Голова не кружится?» — спросил я. «Тошноты и слабости нет?» Парнишка молча покрутил головой. «Тогда вполне возможно забрать его домой прямо сейчас», — сказал я, повернувшись к его родителям. «Мы так благодарны вам, Александр Петрович», — неожиданно громко воскликнула мама мальчика, рухнула передо мной на колени, схватила за руку и начала ее целовать. «Эй, да вы с ума сошли, вы чего делаете?» — воскликнул я. «Такого в моей жизни еще не было, и я к этому был абсолютно не готов». Не найдя ничего лучшего, я сполз с кровати, на краю которой сидел, и встал на колени рядом с ней, пытаясь отобрать покрываемую поцелуями руку. «Прекратите, пожалуйста, я вас очень прошу». Вместо удовольствия от такой благодарности я испытывал лишь дикую неловкость. Хотелось провалиться сквозь землю или проснуться. Наконец муж, который сам стоял офигевший от всего, помог ей подняться и немного отодвинул от меня. Я тоже встал на ноги и сделал шаг назад. «Народное признание, это конечно круто, но без перегибов. Я вам не царь какой и не спаситель, а просто лекарь, который просто спас жизнь вашему ребенку. 2 раза. Но кто ведет счет? Главное, пациент жив и здоров, родственники счастливы, а большего и не надо. Спасибо вам большое, Александр Петрович», — гораздо более сдержанно, чем его супруга, — сказал папа мальчика. «Мы вам очень обязаны и в вечном неоплатном долгу». «Успокойтесь», — улыбнулся я. «Ваш долг вполне оплатный и далеко не вечный. Я скажу в кассе, чтобы вам сделали скидку и разрешили оплатить в рассрочку, если возникнет такая необходимость». Родители мальчика несколько изменились в лице, поняв, что и на самом деле должны. «Ну а что делать? Да, я должен спасать жизни, исправлять появившиеся огрехи в здоровье, но, к сожалению, бесплатно работать невозможно, такова жизнь. Я и так значительно облегчу их жизнь и материальную нагрузку. Зато сын жив, а если бы меня в тот момент в лечебнице не оказалось, он прожил бы от силы еще минут 10. В моей практике было до этого всего 2 случая, когда возвращали к жизни пациентов с повреждением магистральных сосудов, и им также просто очень повезло. Подоспей помощь на несколько минут позже, и результат был бы фатальным. Несмотря на все самооправдания, все равно на душе стало немного неприятно. Никак не привыкну, что за каждую услугу надо счет выставлять, системы обязательного медицинского страхования здесь нет. Хорошо, хоть в лечебницах работает система софинансирования с городской казной, а сам пациент оплачивает лишь часть стоимости услуг. «Спасибо вам, господин лекарь, еще раз», — более спокойно сказала мама парнишке. «Мы уже можем идти домой, вы вещи ему принесли, во что одеться», — уточнил я. «Да, конечно», — ответила мама и показала на пакет, стоявший у стены. «Тогда можете забирать», — сказал я. «Если вдруг возникнут какие-то вопросы, можете найти меня после обеда в лечебнице Святой Софии в понедельник, среду или пятницу. Я веду там занятия для знахарей ближайшие 2 недели, или здесь, в нашей клинике. Здесь я всегда с утра. Из рекомендаций только одна: мальчику нужно больше железа из-за потери крови, а это в первую очередь печенка и говядина. Надо увеличить ее количество в рационе. У него была очень большая кровопотеря». «Фу, печенка, ненавижу», — воскликнул парнишка и сморщил нос. «А что делать?» — нахмурилась мать. «Господин лекарь сказал, надо, значит, будешь есть». «Да, и еще», — решил я добавить, — «ближайшие пару недель пусть дома отсидится, а в школу теперь пойдет только после Нового года». «Ура!» — прокричал мальчишка и запрыгал по кровати так, что маме пришлось его ловить и успокаивать. Когда они ушли, я обратился к Виктору Сергеевичу. «И что там за великое дело, из-за которого я не могу сейчас поехать домой и лечь спать? Идем с тобой позавтракаем, потом едем в гости к Курлянскому». «Какой смысл?» – удивился я. «Я его книгу еще не открывал даже, только по учебнику фармакологии на треть продвинулся и все». «Ничего страшного», – хмыкнул дядя Витя. «Он сам предложил приехать, значит, надо ехать, а уж чего он там от нас хочет, я не знаю. Если я правильно понял, у него есть пара предложений, и он сказал, что мы от них не сможем отказаться». «Даже так?» – вскинул я правую бровь. «Ну тогда поехали. Сначала поедим», — поправил меня Панкратов, подняв указательный палец вверх. «Я знаю по пути приличный трактир, где кормит сытными завтраками и варит отличный кофе». «Ну хорошо, хорошо, сначала позавтракаем», — рассмеялся я. «Я же нисколько не возражаю». К осыпающемуся особняку Курлянского мы приехали на 10 минут раньше обещанного времени. Об этом я узнал, глянув на часы. «Ну что, немного подождем?» — спросил я. «Вот еще», — махнул рукой Виктор Сергеевич, — «скажем, что холодно на улице, а ведь оно так и есть, да еще и ветер вон какой, до костей проберет». Дядя Витя уверенно подошел к двери и постучал молоточком. На ожидание реакции хозяина на наш стук ушла половина времени, которая оставалась до назначенной встречи. Я уже реально успел продрогнуть как цуцик, зуб на зуб не попадал. Надо было все-таки надеть шарф, но вроде гулять не собирался, вот и оставил его дома. Права Маргарита, что напяливала на всех шарф практически насильно, не хватало еще простудиться. «Че вы так рано приперлись?» — прозвучало приветствие из-за открывшейся двери. «А че ты нас морозишь и в дом не пускаешь?» — в том же тоне повторил Виктор Сергеевич. «Ему бы в пародисты податься, от оригинала практически не отличишь. В следующий раз попрошу, чтобы он этим голосом меня будил, от такого даже камень проснется». «Заходите уже, замерзли они, я мерзнуть не хочу». Мы охотно юркнули внутрь. В холле было не намного теплее, но хотя бы не было ветра, уже хорошо. Оно и правильно, зачем отапливать весь огромный особняк, если пользуешься лишь небольшой частью. С другой стороны, неотапливаемое помещение быстрее разрушается, так что на его месте я бы дважды подумал, может поддерживать в необитаемой части хоть какое-то тепло. Мы прошли по знакомому уже маршруту и пришли в шикарную столовую. А вот здесь было очень тепло. Через несколько минут уже захотелось снять пальто и шляпу. Как и в прошлый раз, нам был предложен чай с баранками, а перед хозяином дома стоял богатый завтрак. Интересно, где он берет деньги, если говорит, что за последние 10 лет у него не было заказов? Или может я что-то путаю? Ну он точно сказал, что за 10 лет сюда никто не приходил. Ну да, это еще ничего не значит. Заказы можно получать по почте или по телефону, а отправлять с курьерской службой. Готхард Вильгельмович, первым нарушил я затянувшуюся паузу. Вы хотели видеть нас именно сегодня, несмотря на то, что я не успел еще ознакомиться с вашими трудами. Хотелось бы услышать, по какому поводу, а какого черта ты не успел ознакомиться. Взвизгнул он, выронив изо рта кусок мяса и разбрызгивая соус. Полтора суток прошло уже, какой фигней ты занимался? Работал я, представляете? Я старался говорить максимально сдержанно, хотя очень хотелось плеснуть в него горячим чаем, чтобы его визг имел хоть какие-то основания. Может быть, вы не в курсе, но лекари работают, они людей лечат. Работал он, недовольно рыкнул он и вернулся к еде. Не могла она подождать, это твоя работа. Я решил лучше промолчать и сойти за умного. Пусть еще немного побесится и выложит наконец, что от меня хотел. Вот, посмотри, буркнул после длительной паузы Курлянский и бросил в мою сторону лист плотной бумаги, испещренный схемами и надписями, сделанными без единой помарки и идеальным каллиграфическим почерком. Такое надо в рамку под стекло и на стену, а не через стол кидать. Над чертой то, что надо заменить, а под чертой, на что заменить. Думаю, ты разберешься. Если это устраивает, могу дать несколько банок готовой мази для испытания. Причем совершенно бесплатно, можешь даже не вставать на колени, когда будешь благодарить. Вот не скотина, а, вроде и благодетельствует, но с таким запахом, что в горле дыхание перехватывает. Вместо того, чтобы огрызаться на столь невежливое обращение, я принялся изучать содержимое листа. Если я правильно понял, в верхней части был состав, описание действия и побочных эффектов распространенной в лечебницах ранозаживляющей мази, очень схожей с нашей мазью Вишневского. Не забыл Готхард упомянуть и про запах на любителя и про токсическое действие березового дегтя, особенно при применении на больших ранах или большой площади. Под чертой был состав и подробное описание мази, смахивающей на наши более-менее адекватные левомикалиафламилит. Учитывая наличие местного анестетика, пусть и растительного происхождения, все-таки ближе к афламилиду. О том, что в мази присутствует антибиотик, я понял по упоминанию рода плесневых грибов, использованных при изготовлении. Я готов взять у вас образцы для клинических испытаний, Готхард Вильгельмович, сказал я, отложив лист в сторону. Состав новой мази гораздо лучше соответствует необходимым свойствам, чем-то, что сейчас везде используют. Еще бы, пробурчал с набитым ртом фармацевт. Потом прожевал и продолжил. Просто кругом одни идиоты, которые ни хрена не понимают в фармации. А ты не такой уж и тупой, как мне сначала показалось. Охренительный комплимент. То есть я, получается, тупой, но не настолько тупой, как все остальные. Прямо чувствую, как появляется нимб, и я поднимаюсь на белых крыльях над серой массой тупоголовых. Давайте я хотя бы оплачу расходы на изготовление мази, предложил я. Значит, я ошибался, пробурчал, не прекращая жевать Курлянский. Ты такой же тупой, как все. Я уже был на грани и очень хотел опрокинуть на хозяина дома самовар с кипятком или шарахнуть электрическим разрядом, активировав свой медальон, но в этот момент почувствовал на своей руке крепкую хватку Виктора Сергеевича, который все это почувствовал. В отличие от хозяина дома, который продолжал с аппетитом уплетать содержимое уже третьей тарелки. Господи, и куда в эту тощую скотину столько отходов жизнедеятельности помещается? Немного дыхательной гимнастики, неторопливое жевание баранки и ароматный травяной чай помогли мне вновь обрести душевное равновесие. Дядя Витя прав, жесткий ответ Курлянскому на его оскорбление нам ничего не даст, только закроет канал, который легко может помочь совершить переворот в лечении пациентов среднего и малого достатка в городских лечебницах Санкт-Петербурга. Да что там Санкт-Петербурга, всей Российской империи. Ведь наверняка везде один и тот же стандарт, разве что с небольшими локальными вариациями, обусловленными наличием и стоимостью отдельных компонентов в отдаленных от столицы регионах. Сколько банок мази вы готовы предоставить? Спросил я, уже полностью успокоившись и замедлив пульс до нормальных показателей. Вот совсем другое дело, — хмыкнул Готхард, вытирая рот вышитой витиеватым узором шелковой салфеткой. «Я бы такую бережно перекладывал с места на место, а он ей томатный соус небрежно промакивал с губ. Значит, ты все-таки не самый тупой, вопрос по делу. 10 фунтовых банок возьмешь и раздашь знахарям в лечебнице, где ты там пытаешься этих бездарей образумить. Пусть используют при использовании раны и записывают результаты осмотра на перевязках ежедневно. Составишь отчет и привезешь мне, дальше будем решать. Хотя, скорее всего, это лишняя мера и просто дань традиции, очевидно, что эта мазь гораздо лучше. Если ты не такой уж и тупой, должен знать, что для утверждения нового препарата для широкого применения требуются клинические испытания. 10 банок для статистически достоверных выводов недостаточно, выдал я, решил рискнуть, а вдруг больше даст. Это ты верно подметил, сказал он и удивленно посмотрел на меня, словно я собака, попросившая у него денег на поход в театр. Не такой уж ты и тупой, 10 только дам, у меня пока больше нет. Сделаю еще, скажу. Раз такое дело, у меня есть еще один вопрос, я решил пойти ва-банк и озвучить заказ, на мысль о котором натолкнула обсуждаемая мазь. «Валяй», — ответил Готхард, наливая себе чай. С тремя тарелками деликатесов он уже покончил. В составе мази упоминается мясно-анестезирующее вещество. Возможно, его изготовление отдельно. Возможны разные варианты. Мазь, жидкая форма, порошок. Возможно ли изготовить стерильный вариант для местной анестезии ран во время первичной или вторичной хирургической обработки ран? Сижу, смотрю на тебя и думаю... Начал Курлянский, а я под его взглядом почувствовал себя собакой, которая вернулась из театра и рассказывает ему вкратце пьесу «Вишневый сад». «Да ты особо и не тупой, как мне сначала показалось. Мысль интересная, но я пока не готов тебе ответить. Займусь этим вопросом в ближайшее время, возможно, сразу после вашего ухода. Поэтому в твоих же интересах как можно быстрее забрать 10 банок с образцом мази и свалить отсюда, куда глаза глядят. Понял, принял. Давайте ваши мази, и мы бесследно растворимся в ткани бытия. Глава 10. А ты делаешь большие успехи, Сань, сказал, ехидно хихикнув, Виктор Сергеевич, когда мы с ним уезжали от Курлянского. Он уже на второй день знакомства начал сомневаться, что ты тупой. Ага, крутое достижение, хмыкнул я. Я сам уже начал сомневаться. Да не бери ты это все близко к сердцу, ну такой он человек. Попытался меня успокоить дядя Витя. Уж я насколько когда-то к этому привык и то по нервам режет, но ничего с ним не поделаешь, проще научиться не обращать внимания. Он же не озвучивает свое мнение на каждом углу. Угу, и на том спасибо, буркнул я, нащупав в бумажном пакете банки с мазью. Только это меня успокаивает, что все эти унижения пережиты не зря, есть результат. Ну вот, начинаешь понимать. Снова хихикнул дядя Витя. «Значит, не такой уж ты тупой, и вы туда же». Не удержался я, а он заржал, как конь. Я посмотрел на него, подумал и присоединился. В лечебницу я сегодня решил не ехать. Спать хотелось уже жуть как, а мазь я в понедельник вполне успешно раздам, просто приеду чуть пораньше. Как раз успею продумать и начерчу бланки для заполнения отчета по использованию новой мази на практике. Дома меня никто не спрашивал, где я был, я же предупредил вчера. До обеда оставалось 2,5 часа, и их я хотел бессовестно проспать. Только впереди меня ждал неприятный сюрприз. Во-первых, дверь в мою комнату почему-то оказалась не закрыта. Но это далеко не самое страшное, я даже не напрягся сначала по этому поводу. Возможно, я сам не закрыл, когда уходил в пятницу утром или кто-то из семьи или прислуги. А вот дальше было гораздо интереснее. Мое любимое кресло на колесиках было разодрано вдрызг. Ну как же так, почему именно я попал под раздачу? Виновник происшествия с важным видом и чувством выполненного долга вышел из-за стола, держа хвост трубой. Он, похоже, не подозревал даже, что его ожидает за совершенный подвиг. «Ах ты ж рыжий засранец!» — воскликнул я и уверенным шагом направился навстречу разбойнику. В самый интересный момент, когда мне до него осталось сделать не больше 2 шагов, маленький негодяй сообразил, что здесь что-то не так и резко изменил траекторию и скорость движения, шустро юркнув обратно под стол. «Ты что думаешь, спрятался от меня?» — сказал я, обходя стол. «Я тебя все равно достану». Беготня вокруг стола и по комнате продолжалась 2 минуты, пока мне все-таки не удалось изловить рыжего хулигана. Я уже собирался задать ему трепку, но сначала поднял на уровень своего лица, чтобы посмотреть в рыжие бесстыжие глаза. Вы же помните глаза рыжего кота из всем известного мультика про Эгра. Так вот, там они были менее жалобными. Редиска ты рыжая. Только и нашел я в себе сил сказать, а котейка, видимо, нутром почувствовал изменения в моем настроении и начал громко мурчать. Хрен с тобой, живи, другое кресло куплю. С этими словами я поставил Катангенса на пол и пошел снимать с себя надоевшие за сутки костюм и рубашку, чтобы поспать по-человечески. На кота я уже не обращал внимания, думал, что он ушел. Когда с невероятным блаженством свалился в родную кроватку и накрылся одеялом, кот пришел, сел мне на грудь, начал мурчать, как старый холодильник, и делать мне массаж передними лапами. Так я и заснул, теребя бело-рыжую шерсть маленького подлизы. «Саш, мне очень нужна твоя помощь», — сказала котя, когда мы уже пили чай после сытного обеда. Лицо у нее было максимально серьезным, меня это немного взволновало. «Кать, конечно, какие вопросы?» — пожал я плечами. «Для тебя все что угодно, хоть пешком на Марс за полминуты. Ну, так далеко ходить не надо», — натянуто улыбнулась она. Моя тревога нарастала. «Может, ты скажешь уже, в чем дело?» Не удержался я. «Не здесь», — тихо ответила она, хотя мы в столовой остались одни. Мама и папа только что встали из-за стола и ушли, Настюхи в пределах видимости тоже не было, только Катангенс сидел рядом со мной и преданно смотрел в глаза. Возможно, понял свою ошибку и оценил мою сдержанность. Или запах печеночного паштета, что остался в тарелке на столе, не давал ему покинуть ответственный пост, и надежда отведать его не покидала рыжего. «Кать, ты меня пугаешь», — честно признался я. «Что случилось?» «Допивай чай, одевайся потеплее и выходи в парк к протоке, жду тебя там», — сказала она, быстро встала из-за стола и упорхнула. «Капец какой-то, не было печали, ведь так хорошо начинались выходные. Передо мной падали на колени, целовали руки. Тьфу ты, да чтоб я еще раз. Ну, спокойно все было, без напряга, а тут начинается. Нет, я не жалуюсь, сестре помогу в любой проблеме, просто зачем сейчас вся эта загадочность?» Я быстро допил чай, проглотил остаток эклера и пошел в прихожую. Кати там уже не было, она всегда очень шустро одевается. Надел теплое пальто, шарф намотал, шляпу с мехом и вышел во двор. Погода чудесная, ярко светило солнышко, ветра почти нет, небольшой минус, в районе 2, снег липкий, можно делать с ним все, что душе угодно, хоть ракету лепи и на Марс за полминуты. Да что меня туда все тянет-то, словно я стою на краю земли. Катю нашел в парке, как она и говорила, возле протоки. Она вполне беззаботно кормила уточек. Я подошел к ней, встал рядом и оглянулся, чтобы точно знать, что мы тут одни. «Ну, теперь рассказывай», — сказал я в полной уверенности, что теперь-то она не отвертится. «Нам задание дали сделать фотосессию со снеговиком для новогодней стенгазеты. Ты мне поможешь?» «Блин, Кать», — воскликнул я, уже держась к этому моменту за сердце. «Ну нахрен так пугать, а? Я уже думал, что надо идти убивать кого-нибудь. А вдруг ты не пошел бы, узнав, о чем прошу?» Хихикнула она, довольная произведенным эффектом. «Ты же занят постоянно, даже если дома, то тебя все равно не видно. Вот я и решила действовать наверняка, возможные трудности и проблемы тебя притягивают магнитом. Кать, ты для меня самый сильный магнит, так что можешь просить меня, когда угодно и о чем угодно, только не пугай больше, так? Договорились». «Договорились», — неохотно кивнула она. «Так ты мне поможешь?» Она бросила в воду остатки корма для уток и повернулась ко мне. У нее был такой жалобный взгляд, что даже Катангенс отдыхает. «Кать, ну конечно помогу, о чем речь?» — рассмеялся я, а она убрала с лица кислое выражение и присоединилась. «Кого будем лепить?» «Лешего». «Интересный вариант, но я хотела сидящего львенка из мультфильма, помнишь такого?» «Единственное, что у меня возникло в голове, это мультфильм про львенка и черепаху из детства, здесь я мультфильмы не смотрел, или может это он и есть?» «Не, маловероятно, чтобы в другом мире был тот же мультик, хоть убей, не помню, Кать», — покачал я головой. «Может, сможешь найти в сети картинку?» «Сейчас», — сестренка достала из кармана телефон и принялась искать. Через минуту мне было продемонстрировано изображение будущей снежной скульптуры, а я чуть не посидел. Это был тот самый, ну как такое возможно? А вот так, во, такого я помню. Я сделал вид, что меня осенило, и довольно улыбался. «Приступаем». Мы на пару принялись катать снежные комья и сваливать их в кучу. Чтобы сделать достаточный запас, петляли между деревьями минут 15, потом уже начали формировать фигуру и, как Микеланджело, отсекали все лишнее. У Кати с собой оказался набор садовых лопаток, с помощью которых она доводила статую до ума, практически идеально воспроизводя все формы. «Сестренка у меня талантливая, ей бы в художественный идти надо было, а не в медицинский, но она предпочла идти по стопам родителей. Через час львенок с меня ростом был готов, а сестренка готова к фотосессии. Ну почти готова. Подожди секунду», — сказала она, сняла шапку, сунула ее мне за пазуху, а из сумочки достала расческу и начала поправлять волосы. «Все, я готова». После фотосессии, которая заканчивалась в предзакатных розовых солнечных лучах, мы пришли домой и уселись перед камином, где Настя накрыла для нас столик для чаепития. После долгой активной прогулки крепкий горячий чай со сладостями был очень кстати. И немного не кстати был звонок из типографии, хотя я давно его ждал. Надо забрать третью партию методичек и отдать наконец на переиздание саму уникальную книгу по энергосберегающей технике лечения. Неплохо было бы сразу размножить учебник по медитации и бытовой магии. Все три труда, которые мне выдал когда-то дядя Витя, стоили того, чтобы их увековечили и продублировали. Даже в городской библиотеке Санкт-Петербурга и Ярославля я не смог их найти, а они просто обязаны быть в каждой. Такой тираж я за свой счет делать не собираюсь, но хотя бы с десяток экземпляров иметь хотелось бы. В типографию я отправился, естественно, с заходом в пекарню, где мне снарядили корзиночку с новыми сортами пирожных. Таких я в других лавках не встречал. Корзинка в этот раз получилась еще наряднее и аппетитнее, чем те, что я приносил в типографию раньше. Прасковья пообещала распечатать запрошенные мной 30 экземпляров книги в течение недели. Очень неплохо. Пока будет время почитать пособие по медитативным техникам. Больше, чем уверен, что есть еще много тонкостей, которые повысят результативность, возможно, в разы. Вышел из типографии около 6 вечера и решил все-таки сам позвонить Поджарскому. Ну а сколько он еще будет молчать в тряпочку? Мне все это не срочно, но любопытство само себя не удовлетворит. «Хех, не выдержал?» – ехидно спросил Альберт Бенедиктович. «Ну приезжай тогда. Прямо сейчас сможешь?» «Да», – ответил я и посмотрел на часы, прикинув расстояние и время прибытия. «Минут через 20 буду». «Идет, успею самовар растопить», – сказал артефактор и положил трубку. «Что это сегодня с ним произошло? Может, вместо компота выпил игристого?» «Никакого рыка, выпендрежа, обзывательств». Разговаривал, как нормальный гостеприимный человек, самовар даже ради меня вскипятить собрался. А нет, третий раз подряд чаепитие с пирожными. Так мне придется новый костюм покупать, на размер больше или даже на два. А что мне сейчас остается делать? Раз человек делает такой шаг, то придется снова заниматься чревоугодием. Замаскированная под обычную бронированная дверь начала открываться буквально через несколько секунд после того, как я постучал. Уже второй раз так, видать, у него реально подгорает от неразделенных эмоций. Я ожидал, что мы будем спускаться в мастерскую, но мы сразу пошли в столовую. На столе пыхтел самовар, заварник в лучших традициях накрыт тряпичной куклой в виде былинной русской красавицы. На столе стояло огромное блюдо с разнообразной выпечкой и две чайных пары, а прямо посередине скромно приютилась та самая мыльница из черного дерева. «Присаживайся, угощайся», – добродушно и гостеприимно сказал Поджарский, подтверждая реальность сказанного широким жестом. Я сел за стол напротив него, налил себе чая, выбрал ватрушку с земляникой, а сам никак не мог отвести взгляд от блокирующего магию футляра. «Ох и задал мне задачку твой амулет, Саша», — сказал наконец Поджарский. «Столько времени и усилий я не тратил еще ни на один артефакт в своей жизни, а ведь у меня еще и заказы висят. Некоторые пришлось подвинуть с согласия заказчиков. Так вам удалось-таки с ним разобраться?» — спросил я, изображая удовольствие от ватрушки. «Она реально была очень вкусной, просто уже не лезла. Я теперь долго не захочу есть сладости с чаем и кофе. Обижаешь, Саш?» «Конечно, разобрался», — победно хихикнул он. «Проблема оказалась в том, что в нем покопался какой-то криворукий засранец, и мне пришлось выяснять, что там не так, и исправить эти изменения. Пользоваться амулетом до моего вмешательства было реально опасно. Уж не знаю, как там с ним справился твой Баткин и его при этом не расплющило. Видимо, для его относительно безопасного использования была создана отдельная секретная инструкция. А если следовать рекомендациям изначальной, по которой использовал его ты, то и эффект, который ты на себе испытал, получился вполне закономерным. То есть меня все-таки хотели убрать с его помощью, уточнил я. И никаких благих намерений не было изначально, скорее всего так, кивнул старик, превратившийся сегодня в доброго дедушку. Только вот никак в толк взять не могу, кому ты так сильно мешал. Баженову, бред какой-то, Баткину. Тем более не поверю, теперь уже вряд ли получится найти корень зла, хмыкнул я. Если сразу не получилось, то теперь вообще концов не найдешь. Сань, а с другой стороны, оно надо? Спросил он. Ну что это теперь изменит? Главное, что у тебя все в порядке, планам злоумышленников не суждено было сбыться, зато у тебя есть очень сильный и могущественный амулет, который тебе теперь реально очень поможет в жизни. Тебе с ним очень повезло, а теперь и мне тоже. Поджарский отодвинул в сторону воротник и потянул за золотую цепочку, демонстрируя мне золотой амулет, как две капли воды, похожие на тот, что я ему принес. Стоп, а может это он и есть? Я потянулся к черному футляру. Старик увидел изменения в моем лице и заливисто заржал. Ну открой, посмотри, давясь смехом с трудом произнес он. Фома неверующий. Я не удержался и открыл футляр. Медальон лежал на месте, все такой же красивый, притягательный и внушающий страх одновременно. Я некоторое время любовался переливами света в драгоценных камнях, потом нашел в себе силы, чтобы закрыть футляр. Вешать его на шею прямо сейчас я все равно не буду, хоть старик и пытается убедить, что теперь он не опасен. Береженого Бог бережет. Все равно боишься его, улыбнулся Поджарский. Да что такое с ним происходит? Сейчас должен был жестко подколоть за трусость, а он умиленно улыбается. Может, влюбился на старости лет, а что, бывает. Можешь надеть прямо сейчас, ничего с тобой не произойдет. Пагубный фон я убрал полностью. В неактивированном состоянии это просто дорогая красивая побрякушка, его даже не обязательно уже хранить в этом футляре. Я его тебе оставляю, эту чудо-коробочку, больше на память, чем по необходимости. А еще я подготовил тебе подробную инструкцию. Листовкой, даже большой, здесь не обойдешься. Альберт Венедиктович протянул мне пухлую брошюру листов на 50, не меньше. Вот это я понимаю, обстоятельный подход. Да тут написание самой инструкции несколько дней может занять. Единственный вариант, он мог диктовать какому-нибудь помощнику или молодой очаровательной помощнице, которая за эти пару недель изменила его до неузнаваемости, нормальным человеком стал. Да уж, покачал я головой, пролистывая испещренные текстом и схемами страницы. Да тут на неделю изучения, не меньше. А ты куда-то торопишься? Хмыкнул он. Можно осваивать постепенно. Выбери для себя интересующую тему. Я бы на твоем месте начал с усиления ядра и протоков. Это, пожалуй, самое актуальное. Боевые свойства тебе в ближайшее время точно не понадобятся, я надеюсь, их можно отложить на потом. Защитные, да, очень интересные и полезные вещи, но у тебя есть медальон, так что тоже можно подвинуть на попозже. Ну и самое главное, усиление способностей в конкретный определенный момент или фоновые. Это я рекомендую поставить в очередь на второе место, пригодится может гораздо раньше. Вы правы по всем пунктам, сказал я, снова открывая футляр и рассматривая изящные узоры и мерцание камней. А вы сейчас можете мне показать, как настроить на усиление ядра. Я, конечно, сам потом с инструкцией ознакомлюсь, просто сгораю от любопытства. Думаешь, я все наизусть запомнил? Хихикнул Поджарский и достал из ящика в буфете еще один идентичный экземпляр инструкции. Сейчас посмотрю. Он отлистал сразу до середины брошюры, потом повернул еще несколько страниц и наконец отыскал то, что нужно. Буквально через минуту он достал из футляра мой амулет, особым образом коснулся последовательно трех мелких кристаллов, потом большого и протянул амулет мне. Перед глазами сразу нарисовался протягивающий мне его Баженов. Я поборол свой страх и взял амулет в руку, все не решаясь надеть его на шею. Так, Саня, не дрейфь. Альберт Венедиктович сказал ведь, что это не опасно. У самого вон на шее такой же висит, и он в полном порядке и абсолютно спокоен. Значит, и мне нечего бояться. Глубокий вдох, плавный выдох. Жаль, что это нельзя сделать впервые у нас в клинике под наблюдением консилиума лекарей, знахарей и целителей всех возможных специальностей. Старик с интересом смотрит на меня и ждет. Я уверенным жестом надеваю амулет на шею и убираю под рубашку. Абсолютно ничего не происходит, словно я и правда надел простое украшение. Ну вот, а ты боялся, махнул на меня рукой Поджарский. Я же говорю, исправил все дефекты, Он для тебя опасности не представляет. Единственное, что я бы посоветовал, с боевыми навыками пока поосторожнее и с максимальной мощностью усиления, для этого самому надо быть достаточно сильным, а этого нет ни у тебя, ни у меня. Да это я уже догадался, кивнул я, как вдруг ощутил резкую слабость. Из меня словно жизненные соки начали стремительно уходить, начали покалывать и неметь руки и ноги. Поджарский вскочил с места, выпучил на меня глаза и схватился руками за голову. Неужели он что-то перепутал в настройках? Глава 11. Я сидел на стуле и не мог пошевелиться. Покалывание и онемение в руках и ногах сменилось ощущением прилива тепла, которое быстро распространялось по пальцам и поднималось выше, потом по телу и направлялось в сторону сердца. Дикая паника, которая охватила меня в первые мгновения, начала отступать. Я чувствовал, как тело наливается магической энергией, которая бурным потоком течет от периферии к центру, туго заполняя начавшие пульсировать от такого прилива ядро. Оно уже было заполнено энергией под завязку. Несмотря на заполненные сосуды и ядро, энергия продолжала поступать, заставляя их растягиваться и увеличивать объем. Когда переполненное ядро буквально начало светиться, поток начал иссякать, пока полностью не успокоился. «Ну что, мальчик?» – ехидно поинтересовался Поджарский, глядя на меня глазами безумного ученого, наблюдающего за результатами удачного эксперимента. Он обошел вокруг стола и стоял рядом со мной. Испугался, в штанишки наделал, ну и шуточки у вас, только и смог я пробормотать, приходя в себя. Нельзя было предупредить, как это происходит. Хотел со стороны посмотреть, хихикнул он, но тебе так делать самостоятельно не советую. Я сейчас включил процедуру прокачки ядра и сосудов на среднюю мощность. Тебе рекомендую начать с минимальной, потом уже сам подберешь. И делай это не чаще одного раза в день, а то тяжело будет отходить. Это как перетренировка в спортзале, лучше не надо. Мне кажется, что ядро стало более вместительным, сказал я, всматриваясь внутренним взором в произошедшие во мне изменения. И проводящие энергию сосуды должны немного расшириться, присмотрись внимательнее. Да, вроде есть такое, кивнул я, снимая амулет и протягивая артефактору. Выключите пока эту штуку. Я потом разберусь в управлении и буду сам включать. Альберт Венедиктович взял в руки амулет, немного полюбовался, потом коснулся кристаллов и сияние внутри них уменьшилось. Он протянул мне его обратно, а я все не решался протянуть руку вперед. Всплыли воспоминания и мои, и бывшего хозяина этого тела, который ощутил на себе всю прелесть пагубного воздействия этой коварной штуковины. «Ты мне не доверяешь, что ли?» – удивленно вскинул брови Поджарский. «Есть на то причины», – буркнул я, протянул руку и забрал амулет. Только вместо того, чтобы надеть обратно на шею, положил в черный футляр и торопливо закрыл крышку. Поджарский вздохнул, покачал головой и вернулся на свое место. «Можешь забирать свою побрякушку», – сказал он, потеряв интерес к моей персоне, «и можешь идти. Инструкцию не забудь. Спасибо вам огромное», — сказал я, поднимаясь со стула. Поджарский, даже не переводя на меня взгляд, показал пальцем на обращенную ко мне щеку. Я удивленно выпучил глаза. Пожилой ученый просит поцеловать его в щеку. «Это что за бред?» Альберт Венедиктович повернулся и посмотрел мне в глаза. В его глазах плясали тысяча чертей, но не было и тени улыбки. Еще несколько секунд ему удавалось сохранять серьезную физиономию, потом он фыркнул и заржал в голосину. «Хорошо, что ты этого не сделал», — сказал он сквозь смех, переходящий в гомерический хохот. «Я бы тогда умер со смеху. Иди уже, хватит на меня так смотреть». Я покачал головой, но не стал ничего ему отвечать, а молча положил футляр с амулетом в карман сюртука и направился на выход. После ужина я снова проигнорировал вечернее чаепитие, к чему домашние уже начали привыкать, и сразу отправился к себе в комнату, чтобы приступить наконец к изучению фармакологии. Катангинс решил составить мне компанию и важной походкой шел рядом со мной, распушив хвост. Всем своим видом показывал, что взрослые мальчики идут заниматься взрослыми делами. Когда я уселся за стол, он некоторое время разочарованно смотрел на меня, потом развернулся и улегся на мою кровать, занявшись очень важной вылизывательной процедурой. «Вот и умничка, каждый должен заниматься своим важным делом. В этот раз при изучении материала я решил действовать немного по-другому. Находил тот препарат, который меня интересовал, потом уже искал его замену в книге Курлянского. Так оказалось гораздо практичнее. За час работы я подобрал несколько самых часто применяемых мазей и микстур, которые больше всех нуждались в замене. Все соответствующие заметки внес в отдельную тетрадь, чтобы потом и дальше работать с предметом системно. Дальше пошел по темам. Не сильно удивился, что нигде не нашел препаратов для внутривенного капельного введения. Это, пожалуй, самый большой недочет в системе здравоохранения. Если этими средствами снабдить для начала скорую помощь, где нет лекарей, способных мгновенно остановить кровотечение и залечить раны и переломы, уже будет существенный вклад в оказание первичной медицинской помощи в Российской империи. Но ведь мало того, что надо создать растворы, разработать способы их стерилизации и хранения в таре, из которой можно будет сразу капать, нужны еще и стерильные капельные системы. Куда с этим плясать, не имею ни малейшего понятия. Надо искать производителя, который может справиться с таким техническим заданием. А сначала надо хорошо расписать и оформить это техническое задание. Если я сам не знаю, в какую сторону с этим вопросом податься, значит, надо найти того, кто знает. В ближайшей досягаемости находился отец. С него и начну, кто как не он должен первым узнать о моей идее. Отец сидел за столом и корпел над каким-то отчетом. Когда я вошел в кабинет, отодвинул бумаги и заинтересованно посмотрел на меня. Знает же, что я не о погоде на ночь глядя поговорить пришел. Осталось только придумать, с чего начать. Не скажу же я ему, что в моем мире внутривенные вливания – это фундамент стационарного лечения и оказания первичной медицинской помощи на догоспитальном этапе. Надо как-то выкручиваться, словно я сам до этого дошел. «Пап, мне нужна твоя помощь», — сказал я, усаживаясь в кресло напротив него. «Слушаю тебя, сын». Хотел начать с вопроса, несколько замялся я, подбирая правильные слова, чтобы мысль была похожа на мою идею. При некоторых заболеваниях и травмах было бы уместно вводить препараты или кровезамещающие жидкости внутривенно. Причем иногда это требуется в большом объеме. У меня до сих пор перед глазами стоит... Точнее лежит Виктор Сергеевич в огромной луже собственной крови. Когда приехала скорая помощь, они могли бы ввести ему непосредственно в сосудистое русло какое-то количество специальной жидкости, чтобы выровнять артериальное давление. У них ничего подобного нет. Этого нигде нет, не поверишь, хмыкнул отец. Раньше когда-то была такая практика, но в связи с быстрым развитием искусства лекарей многие вещи просто забылись.